Пауэлл дрожащим пальцем указал на единственный циферблат. Стрелка неподвижно и гордо стояла у деления, где было написано 300 000 парсеков. «Майк», — сказал Пауэлл, — «если это правда, то мы вообще за пределами галактики». «Черт!» — ответил Донован. «Значит, мы первыми вышли за пределы Солнечной системы, Грег!» «Да-да, именно. Мы улетели от Солнца. Мы вырвались за пределы галактики. Майк, этот корабль решает проблему. Это свобода для всего человечества. Свобода переселиться на любую звезду, на миллионы, миллиарды, триллионы звезд». И он тяжело упал в кресло. «Ну как же мы вернемся, Майк?» Донован неуверенно улыбнулся. «Ерунда. Корабль доставил нас сюда, корабль отвезет нас и обратно. А я, пожалуй, поел бы бобов. Но, Майк, постой. Если он доставит нас обратно таким же способом, каким доставил сюда...» Донован, не успев подняться, снова рухнул в кресло. «Нам придется снова умереть, Майк». «Что же», — вздохнул Донован, — «придется так придется, по крайней мере, это не навечно, не очень навечно». Теперь Сьюзен Келвин говорила медленно. Уже 6 часов она медленно допрашивала мозг. 6 бесплодных часов. Она устала от этих повторений, от этих обиняков, устала от всего. «Так вот, мозг, еще один вопрос. Ты должен особенно постараться и ответить на него просто. Ты ясно представлял себе этот межзвездный прыжок? Очень далеко он их заведет. Куда они захотят, мисс Сьюзен? С искривлением пространства это не фокус, честное слово. А по ту сторону что они увидят? Звезды и все остальное. А вы что думали?» Неожиданно для себя она спросила: «Значит, они останутся живы?» «Конечно. И межзвездный прыжок им не повредит?» Она замерла. Мозг молчал. «Вот оно. Она коснулась больного места». «Мозг», — тихо взмолилась она, — «мозг, ты меня слышишь?» Раздался слабый дрожащий голос мозга. «Я должен отвечать о прыжке?» «Нет, если тебе не хочется. Конечно, это было бы интересно, но только если ты сам хочешь». Сьюзен Келвин старалась говорить как можно веселее. «Ну, вы мне все испортили». Она внезапно вскочила. Ее озарила догадка. «О, Боже!» У нее перехватило дыхание. «Боже!» Она почувствовала, как все напряжение этих часов и дней мгновенно разрядилось. Позже она сказала Ленингу: «Уверяю вас, все хорошо. Нет-нет, сейчас оставьте меня в покое. Корабль вернется. И вместе с людьми. Я хочу отдохнуть. Теперь уйдите,